«Слушай, капитан, — сказал я Диме, — а правда, что у тебя нормальная температура? 36,9? Правда, — ответил Дима. А чего она у тебя такая?» Я поискал слово и сказал: «Такая повышенная». «А у вас какая температура?» — спросил Дима вопросом на вопрос. «Как у всех, — сказал я, — 36,6. А может быть, это не у меня повышенная?» Колчанов говорил, глядя на меня весело прищуренными глазами, и щеки его при этом пылали. «Может быть, это у всех пониженная, а у меня как раз нормальная?» Как капитан Совриголова готовился к путешествию или калорийные ботинки? Однажды вечером Диму Колчанова и его сестру Зинаиду пригласила к себе в гости двоюродная сестра их мамы, а утром он уже стоял с ее сыном Женькой на берегу Москвы-реки и рыбачил. Женька развел костер и приготовил для ухи всякую приправу, но оказалось, что есть рыбу придется без соли, без хлеба и тем более без каких-то там приправ. Просто так, в сыром виде. «А почему в сыром?» — растерянно спросил Женька. «Для подготовки моего второго кругосветного путешествия», — спокойно сказал Дима. «Какого второго?» — заволновался Женька. «Разве у тебя уже было первое?» «Конечно, было. Наполовину было». «Как наполовину? Да понимаешь, подплываем это мы к Африке с одной стороны». «Кто это мы?» — спросил Женька. «Ну, я и команда. На катамаране». «Знаешь, что такое катамаран?» «Знаю», — сказал Женька. «Лодка с двумя корпусами». «Правильно», — сказал Дима. «Так, значит, подплываем и видим. Стоит на берегу негр, а рядом с ним на хвосте стоит такая здоровая анаконда». «Знаешь, что такое анаконда?» «Конечно, знаю. Змея такая, метров 5-6». «5-6? А 18 не хочешь?» «Вот они и стоят. Мы с командой совсем уже чуть было не пришвартовались, а негр вдруг спрашивает: «А удав у вас есть? Если нет, так не швартуйтесь. Тут по джунглям без удава не пройдешь». «У нас, понимаешь, с собаками по лесу ходит, а у них с удавами. Пришлось отшвартоваться». «Подплываем мы это к Африке с другой стороны, а там на берегу сидит целое племя нанкасы, и все курят трубки. Тут мы пришвартовались, а тут километров за 30 дым повалил. Мы с командой подумали: пожар, а негр говорит: это не пожар. Это охотники сообщают, что убили двух газелей и одну антилопу. Оказывается, они по дыму друг у друга мысли на расстоянии читают, а мы их мысли читать не можем. Представляешь?» «Представляю», — сказал Женька. «Мало ли какие у них мысли. Может, они наш катамаран задумают отнять, а он у нас реактивный. Пришлось отшвартовываться. А в это время девятый вал как даст, как смоет за борт всю провизию. А я говорю команде: поплывем вокруг света без провианта, рыбы полно, а на крайний случай съедим паруса. Они у меня кожаные были. А он мне говорит: давай назад возвращаться». «Кто это он?» «Мишка Соложонок, трус, предатель. Представляешь, свежую рыбу отказался есть. Я, говорит, только жареную дома ел, а про паруса и слушать не стал. Представляешь?» «Представляю», — слабым голосом сказал Женька, соображая, к чему все эти разговоры клонит Дима. «Я хотел распилить катамаран, чтобы он на ката плыл домой, а я на маране вокруг света. А он, понимаешь, расплакался». «Кто расплакался? Катамаран?» «Какой катамаран? Мишка Соложонок. Я, говорит, один обратно дорогу не найду. Я, говорит, заблужусь в океане. Ну и пришлось вместе с ним домой возвращаться». Дима замолчал, а потом сказал решительно: «Так что ты будь готов». «А я и так», — сказал Женька, понимая, что он и есть теперь та команда, с которой Дима решил второй раз проплыть вокруг света. «Что скажешь?» — сурово спросил Дима. Женька долго думал и совсем убито сказал: «Благодарю». И замолчал. «За что?» — спросил Дима. «Благодарю за внимание, то есть за доверие». «Ничего не поделаешь», — сказал Дима.